Александр вполне понимал их требования, но сознавал, что их принятие вызовет бунт. Приближенные, прежде всего Василий Долгоруков, докладывали о росте крестьянских волнений.